От услышанных имен я не знал, что сказать, они казались очень внушительными и странными, даже если некоторые из них я не мог до конца понять, то все равно этот список внушал. Но чтобы не усложнять тебе задачу, то можешь называть меня моим самым любимым именем, доктор. И я тот, из-за кого ты попал во всю эту ситуацию с перерождением и попаданием в новый прекрасный для тебя мир. Представился и объяснился мужчина по имени доктор. Так это ты, крикнул я со смешанными эмоциями на данную встречу, потому что чувствовал легкий гнев, расстройство, благодарность и счастье. Но я сам не понимал, почему повысил голос в этот самый момент. Тихо-тихо, не надо так кричать и переходить сразу на ты. Возможно, у тебя много вопросов ко мне, но я не могу сейчас в этом отрезке времени ответить на них все. Поэтому обойдемся обычным разговором и объяснениями. И давай сразу без криков и лишних глупых вопросов наряду с эмоциями, на которые я не хочу отвечать. Тогда объяснитесь для начала, кто вы такой. Я уже сказал, что меня зовут доктор. Доктор кто? Какая у вас специальность? Лечить планеты или мироздание? Что это за имя такое? Вы издеваетесь? Отнюдь. Это мое имя, и именно от меня произошло слово и название доктор. Я самый первый доктор, тот самый. Но вроде бы я должен быть тебе известен хоть немного, ибо в твоей вселенной я снимался в отдельном сериале, чтобы прославить свое имя. Объяснил мне доктор. Не слышал. Я только аниме смотрел и немного в игры играл. Жаль, значит, придется заняться распространением своего имени в аниме и игровой индустрии. Это какая-то шутка, сказал я со сложными чувствами после всего услышанного. А чего ты, собственно, ожидал? Что-то вроде сложного и крутого настоящего имени, а еще существа с огромной необычной внешностью и силой, напоминающие ангела, демона и настоящего бога в одном лице. Ну, некоторые из нас, конечно, балуются подобными вещами, ради потехи и смеха, но я решил предстать перед тобой в своем настоящем обличье, без лишних фанфар и спецэффектов, как на планете Гармалаки устраивают каждый день или в твоем мире голливудские фильмы. Ну, можно и так сказать, что я ожидал совсем другого и никак не ожидал подобного появления и представления, поэтому слегка сбит с толку. Ничего, бывает, я уже привык к такой реакции. Если у тебя есть какие-то вопросы, задавай, я отвечу на них по мере моих сил и желания. Мне сложно все это принять. Зачем я вообще здесь нужен? Просто так. Просто так? Серьезно? Да, ответил доктор с улыбкой. Ясно. Тогда ответь, почему я не могу использовать систему со своими силами и слышать Ниву? Пока что система и твои силы тебе недоступны по моей воле, чтобы ты ненароком не начал тут буянить, если такое случится. Но можешь не волноваться, когда наш разговор закончится, я верну работу системы, твою силу и Ниву в нормальное состояние. Даю слово доктора, что-то не очень верится, а тебе придется, иначе мы можем застрять здесь на очень долгое время. Мне несложно подождать пару тысяч веков или отпустить тебя обратно, я даже был бы рад, но мои принципы и чувства вины требуют обратного, так что все зависит от тебя. А можешь вернуть хотя бы Ниву? Просто хочется знать, что с ней все в порядке. Эх, хорошо, дай мне минутку, сказал доктор, повернувшись ко мне спиной и идя в сторону синей будки. Зайдя в будку, он несколько минут чем-то там занимался, а когда вышел, то неожиданно я услышал в своей голове знакомый и приятный женский голос. «Мой король, вы в порядке?» – спросила Нива. «Нива, я так рад тебя слышать. Я в порядке, а ты?» «Да, но какое-то время я ничего не могла видеть или слышать в глубине вашего сознания. У меня даже возникли мысли, что вы погибли в процессе телепортации или еще что-то. Но потом мне пришло системное сообщение, которое дало доступ снова слышать и видеть», — объяснила Нива. «Понятно. Я рад, что ты в порядке», — сказал я с довольной улыбкой. «Доволен?» — спросил доктор, выйдя из будки и опираясь об нее локтем, смотря на меня. «Да, спасибо. Теперь я спокоен. Ни за что. Раз мы с этим закончили, то давай приступим к напыщенным вопросам и ответам, которые, скорее всего, накопилось за это время. Да, для начала я хотел получше понять, кто вы и что такое, а также узнать, как именно вы причастны к тем обстоятельствам, из-за которых я в итоге попал в тот самый мир. Задал я самые главные для себя сейчас вопросы. Я ожидал подобных вопросов от тебя, но надеялся, что ты их не задашь и удивишь меня своей необычностью. Похоже, многого ожидать от тебя пока нельзя, но это пока. Если быть кратким, то сейчас я высшее существо мультивселенского масштаба. Меня можно назвать настоящим богом, демиургом, владыкой вселенной. «Сейчас, вы не всегда были таким», — уточнил я, зацепившись за эту деталь. «Ну, не все же рождаются всесильными, иначе бы было слишком скучно и неинтересно в самом смысле развития и эволюции. Каждый может родиться и достигнуть определенных высот, кто-то может начать с легкого старта, кто-то с тяжелого, в зависимости от того, чем ты владеешь и кем являешься. А как ты тогда начал?» Забавный вопрос. «Я родился в другой мультивселенной, на планете под названием Галлифри, которую еще называли планетой Повелителей Времени. Сама наша раса называлась Повелители Времени из-за того, что мы легко могли управлять всеми возможными формами управления и манипуляций времени. Мы были очень могущественны среди многих других рас и видов. Но какой бы сильной и развитой раса и ее цивилизация ни была, рано или поздно любой из них приходит конец», — сказал доктор слегка грустным взглядом в сторону. «Что случилось?» — спросил я с большим любопытством, но понимающим, к чему все пришло. «Война. Началась война, в которой было много крови, жестокости, смерти, криков и боли. Мне пришлось поставить точку во всем этом, став судьей и палачом. Я уничтожил всех – врагов, союзников, друзей, семью, ничего не осталось». «Как вы это сделали?» «Я просто взорвал всю планету, на которой шла вся война. Тогда я стал последним повелителем времени. То, что ты сейчас наблюдал, во время моего появления, технология по перемещению во времени и пространству, мой персональный космический корабль под названием «Тардис». Это одна из последних технологий моей расы. Почему она выглядит как синяя телефонная будка? Это маскировка, камуфляж, если быть точным. Просто его заклинило, но мне этот вид больше нравится, поэтому я не хочу ее чинить. Но как вы стали таким, каким являетесь сейчас?» «Я путешествовал по всей вселенной в разных отрезках времени и пространства. Мой возраст рос, вместе с опытом, известностью и знаниями по всей вселенной и за ее пределами. Я побывал везде и когда угодно, чтобы осознать саму теорию и принцип судьбы и правил мироздания. Вместе с этим мой облик также неоднократно менялся с течением времени. Моя раса славится своей особой технологией по продлеванию жизни, благодаря которой можно определенное количество раз регенерировать и по новой жить. Сейчас я принял облик своей 10-й формы из 13 доступных, но однажды далеко в будущем или моем прошлом, я достиг того, что познал все тайны вселенной и мироздания, достигнув вершины в развитии эволюции, чтобы выйти за рамки и стать всемогущим существом, способным менять реальность по своей воле», — сказал доктор, на котором стали появляться буквально звезды, принимающие формы золотых созвездий. «Само же пространство, словно подчиняясь воле доктора, тоже стало вокруг нас менять и сиять, создавая множество созвездий, которые я знал из своего прошлого мира. Удивительно, я не чувствую никакой магии. Конечно, ведь это не магия, а настоящее управление реальностью и пространством вокруг меня с помощью знания и мастерства. С моей силой управлять подобным местом, как обыграть в карты слепоухих дараджиков. Если переводить на твой язык метафор, очень просто. Вы единственный, кто смог достигнуть подобного уровня, или есть другие? Конечно, есть другие. Нас одновременно много и мало из-за того, что немногие способны хотя бы близко достигнуть этого уровня. Но те, кто достигают подобного уровня вершин, обычно ищут другие способы к совершенству или проведению своего личного времени. А если кто-то выше таких, как вы, существ, конечно, всегда есть кто-то выше другого, и мы не исключение. И кто это, если не секрет? Его зовут Первый Бог или Бог Начала. Он тот, кто самым первым появился в этом мире и достиг самых высот. Он следит и контролирует все и вся. Есть теория, что пока есть Первый Бог, есть и все остальное в мире и за его пределами, включая таких существ, как мы. И ты однажды встречался с представителями Первого Бога. Когда? Когда ты умер? Вы о Джине? Да. Такие, как он, зовут себя хранители, посланники или работники. Все они занимаются тем, что облегчают саму работу Первого Бога, что их породил и создал для этой самой миссии. Те, кого ты повстречал, отвечали за управление реки душ всех мирозданий, где в принципе есть душа. И если кто-то из нас нарушает или портит их работу, то мы должны это исправить, иначе последствия могут быть неприятными для нас всех. Но как тогда вы связаны с тем, что я попал в реку душ и повстречал этих существ? Ну, это длинная история. И если быть кратким, то когда я путешествовал по времени и пространству вместе со своими друзьями и спутниками, тогда мы случайно столкнулся с одним неприятным существом, с которым мне пришлось разобраться. В этом процессе участвовала моя ТАРДИС, внутри которой находится огромный источник мощной энергии. И вот эта энергия случайно задела тебя. Ты был обычным человеком, который лишь оказался не в том месте, не в то время, но все последствия коснулись твоей души, которая, можно сказать, насильно мутировала и приобрела потенциал к эволюции, что само по себе удивительно и поразительно. Ты стал тем, кто получил потенциал стать таким же, как я, богом или демиургом, как больше нравится называть. «Серьезно?» – спросил я с легким удивлением и неверием. «Да, миновало много времени и измерений у твоей души, которая накапливала энергию других душ из реки и вместе с опытом прошлых жизней. Может, ты и не знал, но ты всегда в следующей жизни становился все более талантливым и способным. Впоследствии ты влиял на историю разных эпох и миров. При этом твоя и чужая судьба тоже менялась. Тебе было предрешено в твоем мире иметь семью и хороших друзей, а также обычную работу. Но из-за моего вмешательства, ты не имел семью и друзей, которым мог доверять. Ты получил лучшую работу в самом молодом возрасте и мог бы создать новую технологию по созданию искусственной реальности, но твоя жизнь была окончена раньше положенного срока из-за последствий, к которым я причастен. Из-за этого леди судьба на меня в долгой обиде. Если все так, то почему, обладая силой управлять и манипулировать реальностью, вы или кто-то еще не исправили это еще раньше? Ведь у вас вроде как машина времени и возможность менять реальность как угодно, что никто не заметит. Я просто не могу это понять. Есть вещи, на которые мы как раз не можем влиять просто так, а именно на души, или точнее на реку душ, которая является зоной владения первого бога. Одно дело уничтожить душу или превратить ее во что-то вроде призрака или энергию для чего-то, в мире, где она и должна существовать, а совсем другое — изменить само ядро структуры души и отправить ее в реку душ, чтобы этого изменения не заметили и она продолжала свое существование, изменяя ход истории. Если бы я вернулся в прошлое и попытался бы исправить данную оплошность, то последовали бы другие проблемы, вроде парадоксов или альтернативных реальностей. Но это бы не стало для нас огромной проблемой, но забот бы прибавило немало. Если бы твоя душа очень слабо влияла на ход истории разных времен и миров, то это не стало проблемой вообще, но все наоборот. И твоя душа уже имела огромный накопленный источник душевно-божественной энергии, который пришлось бы куда-то деть. В общем, мы приняли наиболее легкое и проблематичное для себя и тебя решение нашей и твоей проблемы. Выходит, ваше легкое решение — это заслать меня в другой мир и дать мне систему? Да. Есть еще вопросы? От ответа и вопроса я на пару секунд застыл со сложным выражением и чувством. Эх, что меня ждет дальше? Не знаю. Не знаете? Переспросил я его. А почему я должен знать? Ну, вы вроде повелитель времени и всемогущее существо, знающее все и вся. Да и что? Спросил доктор с непонимающим лицом. Ну, вроде бы вы должны знать мое будущее. Или вы не можете мне ничего рассказать? Во-первых, я не должен знать того, чего не хочу сам знать, пока этого сам не захочу выяснить. Это муторно и скучно — знать все и вся. Весь интерес пропадает к самой сути — изучать и познавать. Во-вторых, я могу рассказать тебе многое о твоем будущем, но не хочу, иначе будет неинтересно. В-третьих, твое будущее в твоих руках, а не моих. А как же судьба и все такое? Ну, леди судьба любит делать свои паутины и ненавидит, когда их кто-то рвет, особенно теперь меня. Но если кто-то по-настоящему захочет, то вполне может выбирать свою судьбу и будущее. Это не ответ. Я знаю. Есть еще вопросы? Спросил доктор, игнорируя мою жалобу. У меня еще много вопросов, к примеру, узнать суть и смысл бытия мира и жизни, но вы, наверное, вряд ли будете отвечать на подобные вопросы, верно? Не люблю отвечать на такие глупости. Тогда, вы знаете, как создать тело для Нивы? Конечно. И как? Сам узнай. Но ведь вы знаете. Да и что? Может, скажете? Нет. Почему? Потому что не хочу. Вы издеваетесь? Да. Можно вам врезать по лицу? Спросил я со слегка злобным и недовольным видом. Ты не первый, кто этого хочет, но мало кому удавалось. Если не считать мою жену, я попробую. Сказал я, разминая кулаки. Мой король, может, не стоит ради меня так провоцировать высшее существо? Ради тебя я готов. Ладно, ладно, я просто пошутил. Не надо так сразу горячиться из-за этого, сказал доктор с нервным выражением от моих угроз. Нива для меня очень важна как партнер, друг, семья и любовница. Ха, а в этом мы с тобой в чем-то схожи, сказал доктор с ухмылкой. У меня тоже есть мой верный партнер и вечный спутник ТАРДИС, с которой я провел большую половину своей жизни», — ответил он, смотря на телефонную будку. «Тогда, раз вы меня понимаете, то дайте мне способ создать тело для Нивы». «Хорошо, я расскажу». «Правда?» «Да, но только на моих условиях». «Каких? Я потом их тебе расскажу в конце. Но для начала уточню, кроме создания тела для Нивы у тебя больше нет ко мне вопросов?» «Есть. Какие у вас на меня планы?» «Никакие. Мне и остальным без разницы твое дальнейшее будущее. Даже если наблюдать за твоими действиями временами интересно. Вы подсматривали за мной. Немного. И сколько вы видели?» «Ничего интересного. Мы и интереснее видели вещи, чем твои выкрутасы и глупые поступки». От услышанного я почувствовал облегчение и легкое расстройство, словно не оправдал ожидания начальства, что скрытно за мной наблюдало и оценивало. «Но может быть ты покажешь себя еще лучше в будущем. Все зависит от тебя самого. Так я для вас вообще не интерес. Ты был интересен, когда попал в бурю событий по моей вине. Но сейчас ты не интерес таким, как я, существам. Это даже хорошо, ведь никто не помешает твоему росту и возвышению, если ты по-настоящему захочешь достигнуть подобного, как у меня, уровня». Звучит обнадеживающе. Смотря как на это посмотреть, но с твоей точки зрения это и вправду облегчение. Ведь ты получил самый безопасный способ достигнуть вершины, не став мишенью других высших существ. Есть еще вопросы? Это вы посылали мне странные квесты с наказанием хуже смерти, особенно встречи с Хапселем? Спросил я со скрытой обидой и страхом на последнее. Ах, ты об этом? Да, это я. Извини, если наказания или условия были слишком суровыми или неприятными. Я тогда был не в духе, но потом остыл и решил облегчить твою участь. Да я бы лучше погиб, чем встретился бы с Хапселем. Больше никогда не вздумай ставить мне такие условия и наказания. Крикнул я праведным гневом на всемогущее существо. Ладно, ладно, не надо так кипятиться, никто ведь не пострадал. Потому что, если бы пострадал, я бы жить после такого не мог бы. Ну, извини, я был тогда не в духе, с кем не бывает. Лучше бы радовался и благодарил меня за то, что награды стоили того, чтобы так рисковать. Не буду, но соглашусь, что награды того стоили. Я рад, что мы нашли взаимопонимание. Ага, сказал я с заметным сарказмом. Есть еще вопросы? Объясните мне больше о системе. И все, легкий вопрос. Но для начала я хочу напомнить тебе о том, что система – это просто формальное название. По своей природе и сути это та самая энергия, которая должна была тебя взорвать или сделать богом в лучшем случае. До этого я и Джин поддерживали систему своей энергией, превращая в награды, так как ты еще не был способен нормально обеспечивать ее нужными ресурсами для этого. Но теперь, когда ты уже достиг 200 уровня, то пора дать тебе свободу действий. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что мы больше не будем влиять на работу системы и присматривать за тобой. Теперь все будет зависеть только от тебя. Раньше мы слегка помогали тебе скрытыми квестами и хорошими наградами, чтобы ты случайно не погиб раньше времени, объяснил доктор. Это значит, что я получу полностью обновленную и доступную мне систему. Она и так у тебя обновлена до последней версии в полном доступе. Дальнейшее обновление и эволюция будет зависеть от количества энергии души, которые ты накопишь через поглощение других душ. Так как ты демон, то легко сможешь с этим справиться. Возможно, что однажды будет фаза слияния системы с твоей душой, после чего она превратится в чистую энергию, чтобы сделать тебя богом. По сути, система – это пошаговый инструктор, который должен сделать тебя в итоге богом вселенной, если справишься. А что будет с Нивой в таком случае? Она как системный помощник тоже будет слита с тобой, если только ты не захочешь отделить часть своей силы от себя. А если я захочу, мой король, ты серьезно готов усложнить себе задачу к возвышению ради того, чтобы исполнить мечту и желание души, что родилось внутри тебя, уточнил доктор. Да, твоя решимость и глупость мне нравится, прямо как я, но было бы лучше, если бы ты больше думал о себе, чем о других. Я думаю о себе достаточно и поэтому уверен, что смогу справиться с тем, чтобы стать достаточно сильным и пережить трудности, если рядом будут те, на кого я смогу положиться. Хороший ответ, он мне нравится. У тебя еще остались вопросы? Я хочу больше знать о мире, в котором живу. Вот с этого надо было и начинать. Ну да ладно, что конкретно ты хочешь знать? Все. Эх, все хотят знать, да только быстро жалеют об этом. Я бы мог тебе многое рассказать, но пока рано и нельзя рассказать тебе многое. Тогда расскажи то, что мне можно сейчас знать, и вам самому хочется мне рассказать. Забавные ты подбираешь слова, но и хорошие аргументы, чтобы получить информацию. Но как ты уже знаешь, этот мир был создан для тебя из множества других миров. Этот мир довольно уникален тем, что объединяет несколько десятков миров в один. И от этого он стал неким экспериментом моего друга, который занимался его созданием. Он еще никогда не пытался объединить такое большое количество миров, поэтому желал увидеть, что из этого всего выйдет. Пока никаких проблем не наблюдается, но эта информация мало какой роли для тебя играет. Тогда зачем рассказали о ней? Потому что могу, сказал доктор с ухмылкой. Но не волнуйся, это не все, что я хочу тебе рассказать. Только ответь мне, что ты знаешь об этом мире в принципе. Как он появился? Из книг, которые я читал, мир был сотворен Богом-творцом, который потом породил жизнь разных существ и рас. Самыми первыми его живыми творениями были люди, созданные по его образу и подобию. Потом он создал другие расы по подобию старых богов и титанов, что потом восстали против него, но были повержены. Это все, что я знаю. Отчасти ты прав, но лишь наполовину. Давай я тебе объясню, как этот мир по истории этого мира был создан на самом деле. А разве не ваш знакомый его создал? Конечно, но у каждого мира должно быть свое собственное начало, или как жители твоего современного мира любят биография. Мы лишь просто создаем конструкцию или основу для рождения мира, то каким образом он примет нужную нам форму зависит только от него самого. Понятно. Ну так вот, насчет того, как произошел весь этот мир. Если быть совсем кратким, то изначально существовал один лишь хаос. Он был повсюду и был всем. Не было ни жизни, ни смерти. Был лишь хаос, который не имел четкой формы. Но все в мире резко изменилось, когда произошел странный взрыв, повлекший за собой изменения в природе хаоса и всего мира. Хаос стал принимать определенную форму, создавая разные миры со своими постоянными правилами и законами природы. К примеру, мир вечного пламени или холода, объяснил доктор, показывая проекцию подобных миров. Потом стали появляться более разнообразные миры, где могло быть больше климатов и флоров растений или почвы. Выходит, все произошло от хаоса, уточнил я у доктора. Да, если быть прямым и не уходить в подробности. Но это не все. Когда начали формироваться разные миры со своими правилами и законами, то в самом хаосе происходили другие явления из-за подобных событий. Постепенно сила хаоса разделилась на две части, олицетворяющие основные ее природы и смысла. Первая часть называлась «сотворение» или «созидание». Вторая часть называлась «разрушение» или «уничтожение». Эти две части очень сильно повлияли на все мироздание этой вселенной, порождая множество других явлений и олицетворений, похожие на них, одна из которых была жизнь или ее подобие. Первое живое существо, которое родилось, было выбрано как сосуд для силы сотворения, получившей силу именно, что творить все, что ему вздумается. В то время как потом вторая форма жизни была выбрана как сила разрушения, которая могла уничтожить все, что угодно, независимо от того, чем и кем является цель, будь хоть реальность или время. И эти два сосуда с огромной силой впоследствии всегда сражались друг с другом, вызывая впоследствии больше хаоса в мирах, где находились. Не было конца и края всему этому, пока однажды первое существо с силой созидания не решилось использовать свою силу, чтобы заставить хаос перестать как-либо влиять на окружающие миры и вселенные, впоследствии заперев их от влияния хаоса в принципе. А это вообще возможно? Это ведь сила хаоса, как он мог вот так использовать ее против нее же самой? Потому что хаос тогда не был сущностью, которая понимала, что делает и зачем. Она просто существовала и делала вещи, не понимая ничего, потому что это в основном энергия, которая непредсказуема во всех смыслах. Это как сравнивать море, у которого есть возможности затопить сушу, но оно это не делает, потому что не живое. Поэтому не было большого труда для существа, получившей половину этой самой силы и понимавшего, как ей пользоваться, чтобы ограничить возможности хаоса влиять на другие миры каким-либо образом. И все это, чтобы в итоге остаться единственным способным влиять на Вселенную и другие миры, которые только начали зарождаться и формироваться. И как ты мог уже, наверное, догадаться, тем первым рожденным существом с силой созидания, которое изгнало хаос, был Бог-творец, объяснил доктор. Выходит, вот как все начиналось, сказал я задумчивым лицом. Но откуда тогда появились титаны и старые боги? Они родились, как и Бог-творец, во время правления хаоса и получили силы олицетворения каких-либо явлений природы, концепции или элемента, вроде земли, воды, огня, ветра, льда, жизни, смерти, времени, пространства и т.д. Каждый из них стал своего рода сосудом силы или столпом, который давал формироваться миру. Но все они произошли от влияния силы созидания, которая творила. Хоть смерть появилась от силы разрушения, но это вторичная деталь. В основном же Бог-творец постоянно держал правление над множеством миров, но его самым любимым и главным миром является тот, в котором ты сейчас живешь. Почему? Потому что этот мир был создан из кусочков множества миров, тем самым делая его перспективным в плане энергии и стабильности мира, по сравнению с другими, вроде ада или чистилища. А остатки хаоса под влиянием правил других миров давали жизнь новым его обитателям и возможности. Даже некоторые планеты получили силу и возможность быть живыми. Даже планеты живыми? Серьезно? Как много планет в моем мире? И все ли они живые? Не могу сказать, ибо это уже будет неинтересно, но скажу, что немало. Хотя планета, на которой ты сейчас живешь, очень большая и в ней хватает интересных мест, чтобы развернуться. Поэтому не спеши еще покидать мир и исследовать другие. Хорошо, но мне интересно, что стало с сосудом силы разрушения. Так как носитель силы разрушения мог помешать планам Бога-творца, тот решил покончить с ним раз и навсегда, изгнав вслед за хаосом, впоследствии сделав так, что сосуд не мог им по полной воспользоваться своей силой и самолично попасть в его мир. Но все равно сила разрушения не раз во всей истории пыталась проникнуть в мир, где был Бог-творец, чтобы уничтожить созданный им мир. Делала она это через новые сосуды, живущих там существ, которых впоследствии начали называть вестники разрушения из-за тех вещей, что они творили с этой огромной силой. Но, к сожалению, те не могли выдержать эту силу на долгое время и постоянно теряли рассудок в стремлении разрушить все вокруг них. Их тела и души разрушались, а сама сила возвращалась назад в хаос к изначальному сосуду. Было столько выбрано сосудов для силы разрушения, в то время как для силы созидания не менялся с начала зарождения миров. «Подожди, вестники разрушения?» – переспросил я услышанное. «Да, ты понял, к чему я?» – спросил доктор. «Вы ведь не хотите сказать, что я?» «Да, Мелиодас, ты новый вестник разрушения, носитель силы и олицетворения разрушения. Тот, кто будет приносить хаос, смерть, горе и жестокость, и тот, кому предначертано сразиться с Богом-творцом», торжественно произнес доктор, раскинув руки в сторону. «Это невозможно. Когда я им стал, как я мог получить эту силу? Единственный момент был мое сердце, тот момент памяти я был», бормотал я с помутнением и странной болью в голове. «Похоже, воспоминание приходит, но слабо. Оно неудивительно, ты увидел слишком много в том моменте. Но так уж и быть, я верну часть твоих воспоминаний», сказал доктор, положив руку на мою голову, после чего в мою голову стали приходить странные образы воспоминаний и моментов. «Что это такое было?» — спросил я с большим сомнением от увиденного. «Это воспоминания, которые ты не мог получить, потому что твоя душа оказалась в подвешенном состоянии и была повреждена при возвращении из мира хаоса. Система решила запечатать данные моменты, чтобы ты сохранил рассудок. И как я вижу, ты его сохранил». «Конечно, сохранил. Но почему такие обрывки, словно кусочки пазла?» «Просто последствия. И я не вернул тебе все воспоминания, чтобы не портить интригу. Но ты узнал, как получил силу хаоса и где именно она запряталась внутри тебя», — задал доктор мне риторический вопрос, тыкая мне пальцем в грудь. «Да, но почему именно я?» «Плохой и глупый вопрос. Потому что первый носитель силы разрушения увидел в твоей душе систему и потенциал, который в тебе есть. Сначала он хотел погрузить твой разум в замешательство, чтобы забрать систему, но потерпел крах и решил наделить тебя силой разрушения, чтобы уже новый носитель этой силы исполнил цель этой силы — уничтожить все вокруг. И что теперь со мной будет? Все зависит от тебя самого. Но обычно носители силы разрушения долго не живут, потому что эмоции и желания, которые привыкли испытывать все живые существа, являются катализатором для высвобождения сил разрушения к быстрой потере рассудка. Недавно в бою с Табиром ты использовал кусочек этой силы и почти с ее помощью убил его. Но все закончилось для тебя хорошо, и ты вернул себе рассудок и тело, что на данном этапе хорошо. Значит, при плохом развитии событий я мог не вернуть себе тело? Если бы ты был слабым, то, да. Но, Чтобы дать четкий ответ, мне надо проверить, насколько много в тебе этой силы и как глубоко она засела в тебе», — сказал доктор, доставая что-то из карманов своего плаща. «Зачем вам эти очки?» — спросил я, смотря на знакомые мне из прошлой жизни очки. «Это 3D-очки», — сказал доктор, начав в них меня осматривать. «Я знаю, что это такое. Я спросил, зачем они вам? Чтобы просканировать и осмотреть твою душу с телом. Эти очки являются особым устройством или, по твоим понятиям, артефактом, который способен видеть то, что обычным взглядом или чувством нельзя увидеть», — объяснил доктор, поправляя очки. «А разве такое могущественное существо нуждается в чем-то подобном? Неинтересно все на свете видеть, иначе глаза будут болеть или неприятно вообще смотреть на людей, когда ты в прямом смысле на их души смотришь, весь интерес в наблюдении и исследовании пропадает. Поэтому я не вижу причин менять свои глаза на глупые всевидящие. Хаэм, у тебя весьма интересная ситуация вышла», — сказал доктор, потирая подбородок. «Что-то не так?» — спросил я с беспокойством. «Не совсем. Я бы сказал, что тебе одновременно повезло и нет. Сила разрушения слилась с твоей душой очень глубоко, а сердце является своего рода место высвобождения этой силы из души, вроде врат. И так получилось, что твой режим уничтожения очень хорошо приспособился к этой силе. Что вы хотите этим сказать? Что моя сила и разрушение слились? Что-то типа того. Я бы сказал, что они нашли взаимопонимающую волну, или способны резонировать друг с другом. Простыми словами, да, твой режим уничтожения очень хорошо слился с силой разрушения, что одновременно хорошо и плохо. В каком месте? Хорошо, потому что это в будущем может дать тебе потенциал овладеть этой силой, потому что тело будет развиваться вместе с ним. Плохо, потому что это увеличивает шанс потери контроля и рассудка при использовании данного режима. Это не говорит, что ты сразу потеряешь рассудок и будешь желать все разрушать, но увеличивает шанс, если ты вдруг поддашься искушению. А есть ли способ вытащить из меня эту силу разрушения? Конечно, есть. Тогда может, я не буду это делать. Почему? Спросил я уже в который раз. Потому что это будет уже полноценным вмешательством с моей стороны. До этого я минимум вмешивался в ход истории разных событий, потому что знаю, какое из них важное. И наличие у тебя этой силы очень сильно повлияет на историю и твое будущее. Но я не хочу владеть силой, которой не могу управлять, особенно от хаоса. Я уже видел, во что хаос может превратить обычного демона и к какому концу привести. С тобой трудно не согласиться, но все же есть возможность и способ овладеть этой силой, не теряя рассудка, чтобы разрушать все вокруг. Какой? Нужны сильные чувства и желания, которые способны затмить и подавить желание уничтожать и разрушать все вокруг. Только это очень сложно, ибо до тебя было много живых существ, которые пытались провернуть нечто подобное, и лишь единицы смогли это воплотить в жизнь. Только их все равно ждал конец, потому что тела были не способны вечно удерживать всю эту силу на долгое время. Ты же наоборот имеешь потенциал адаптировать свое тело к этой силе. Поэтому все, что тебе осталось, это сделать свой разум и чувства сильнее, чем сила разрушения. У тебя ведь есть те, кого ты любишь и хочешь защитить? Спросил доктор. Да, есть. Тогда ты должен дать этим чувствам стать явью. Преврати свои чувства и стремления защитить близких в силу, способную подавить желание разрушать и уничтожать все, что есть вокруг. Если ты не сможешь, то тогда все, чем ты дорожишь, превратить в ничто твоими же руками, Мелиодас, сказал доктор, демонстративно рассеивая песок в руках. Не нужно мне повторять такие очевидные вещи. Если понадобится, я сам вырву себе все 7 сердец, чтобы не дать этой силе уничтожить то, что мне дорого. Я никогда не позволю снова этой силе мной управлять, как какой-то куклой. Я хозяин своей судьбы, сказал я решительным и громким тоном. Хлоп-хлоп, хорошо сказано, проговорил доктор с довольной ухмылкой, хлопая в ладоши. Раз мы с этим разобрались, то пора заканчивать нашу дискуссию, которая слишком затянулась. Но перед тем, как мы с тобой расстанемся на неизвестный срок, я дарую тебе прощальные подарки и награды в честь нашего знакомства и достижения 200 уровня. Все-таки дальше тебя ждет много трудностей и испытаний, которые тебе придется пережить, сказал доктор, подойдя ко мне и пронзив мою грудь рукой. Вжих, что какого? Проговорил я в удивленной манере, но быстро пришел в себя, потому что не почувствовал никакой боли, лишь странное покалывание внутри себя. Не волнуйся, это просто мой подарочек в честь нашего знакомства. Так как мне понравились твои слова и решимость, не хотелось бы так рано видеть твой конец и падение. поэтому дам тебе время и возможность самому решать свою судьбу», – прошептал доктор мне на ухо, после чего вырвал из моей груди свою руку, а дыра от нее начала затягиваться. «Что вы сделали?» – потребовал я от доктора в недовольном тоне, запечатал силу разрушения, чтобы она не могла на полную вырваться какое-то время из твоего тела. «Я, можно сказать, облегчил твою ношу и возможность участвовать в войне, которая тебя ждет в скором времени. Ведь когда есть риск потерять контроль, сложно вести военные действия и выкладываться на полную», — объяснил доктор. «Нельзя было заранее это сказать, чем вот так сразу. Да и вроде бы вы говорили, что не хотите мне помогать разбираться с силой разрушения. Что сейчас поменялось? Уж извини, но я не люблю долго что-то объяснять. А насчет моего вмешательства в это, то я лишь отсрочил неизбежное, а не избавил тебя от него. Сила разрушения все равно в малых количествах будет проникать в твое тело, чтобы оно адаптировалось к нему, но из-за этого всегда есть риск поддаться искушению, поэтому будь осторожен. Сама же печать не вечна и рано или поздно разрушится от давления, вопрос только когда это случится и при каких обстоятельствах, зависит только от тебя и твоего желания и стремления исполнить сказанное. Я не люблю, когда умирают хорошие, честные и интересные личности, объяснил доктор. Это радует и немного печалит, но спасибо, всегда пожалуйста. Но это еще не все, так как мы больше не будем питать систему своей энергией, чтобы поддерживать ее работу для создания квестов, то выдадим тебе последние квесты с достойной наградой, если только сможешь пройти то, что тебя ждет впереди. Так как уже скоро у вас там будет война, то это самые подходящие квесты, сказал доктор, после чего достал из кармана своего плаща странный металлический инструмент и направил его на меня. И тот начал странно светиться и издавать звук, похожий на жужжание. «Что это?» – спросил я, ощутив странное покалывание по телу и дрожь в своей душе. И затем перед моими глазами появились сообщения о квестах. Квест. Пятая война. Раз. Описание. Вы один из важных участников войны, которая войдет в историю на все времена. Все расы и существ сражаются друг с другом за право владеть и править кем-либо и чем-либо или уничтожить все вокруг. Оставьте свое имя в истории, познавая все ужасы и реалии войны, и выживите. Победитель получает, проигравший теряет. Достигните вершины, приведите свое королевство к победе или сгиньте в пучине волны, что накрывает всех, кого может, пожирая слабых, а сильных воздвигая на пьедестал почета, славы и власти. Требование. Королевство демонов существует 01. Уничтожить 80% военного потенциала врагов демонов 01. Победить, убить, капитулировать, сдаться, переубедить бога-творца 01. Дополнительное. Убить, захватить, принцев, принцесс, королевства людей и эльфов 0. Захватить территории королевств 0. Добиться мира 01. Награда. 1. Тело для Нивы. 2. 3. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Смерть или. Квест. Превосходство. Описание. Война – это постоянное стремление показывать свою силу и возможность победить врага. Докажите военное превосходство королевства демонов вашим врагам, уничтожив важные военные субъекты и объекты. Требование. Победить, убить, захватить 10 сильнейших героев людей 0-10. Уничтожить важные военные крепости и цитадели людей 0-2-0-0-0. Уничтожить, захватить несколько городов людей 0-1. Победить, убить, захватить главных старейшин высших эльфов 0-8. Сжечь несколько древних лесов эльфов и духов 0-10. Уничтожить, захватить несколько деревень эльфов 0-1. Победить, убить, захватить небесных драконов 0-2. Награда. 1. Формула для преобразования философского камня 10-2-3. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. На 50% повышается шанс поражения в войне. Квест. Небесное противостояние. Описание. Пятая война раз коснулась не только суши и моря, но и небес, где обитают небесные красоты и чистоты, ангелы, чья природа и сущность не привыкла к насилию и вмешательству в мерзкие дела других рас. Но так как Бог-творец, отец и повелитель этих созданий, они примут участие в войне раз как ваши противники, и самые сильные и преданные из них будут с большим упорством в этом участвовать. Требование. Победить, убить, захватить всех архангелов 0-10. Уничтожить 50-70% военного потенциала ангелов 0-1. Награда. 1. Куб призыва УР 8-2-3. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. На 50% повышается шанс поражения в войне. Квест. Убийца королей. Описание. Короли – это основа порядка и единства любого королевства, Внезапная смерть монарха приведет к смуте и возможной сдаче. Чем больше королей вы убьете, тем больше вас будут бояться и признавать как опасного противника, с кем шутки плохи. Требование. Убить 5 или больше королей раз 0.5. Награда. 1. Титул убийца королей. 2. Зелье воскрешения Ур 2. 3. Ящик Пандоры Ур 10. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Нет. Квест. Разрушитель стран королевств. Описание. Докажите свою огромную силу во время войны своим врагам, чтобы они вас боялись и уважали. Для этого в одиночку уничтожить несколько стран. Требование. Уничтожить 2 страны в одиночку 0.2. Награда. 1. Титул разрушитель стран. 2. Семя жизни Ур 8. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Нет. Серьезно? Спросил я с большим сарказмом и большим удивлением, которое я хотел передать, но сил не хватило, особенно передать эмоции внутри меня. «Как я вас понимаю, мой король», — сказала Нива. «Да, считай это прощальным подарком. Нельзя было сделать менее суровые требования. Требования основаны на том, с чем тебе придется столкнуться и сделать выбор. Награды тем более оправдывают свой риск. А почему большая часть наград не видна? Потому что они скрыты. Пока ты не выполнишь хотя бы половину или весь квест, они не будут тебе видны, но будь уверен, награды будут очень достойны твоих подвигов. Ведь одно из них дает тебе возможность подарить Ниве тело, которое ты хочешь для нее создать, и формулу для создания жизни уже для твоих гомункулов. Поэтому постарайся победить. Да и с учетом твоих растущих сил и возможностей, это не так уж и трудно. Ну, если подумать, то да, выполнить большую часть того, что от меня требуется, можно, если постараюсь, но в требованиях мне придется столкнуться с самим Богом-творцом. Как я, по-вашему, должен его победить или переубедить, с учетом тех подвигов, что вы мне рассказали о нем? Ты найдешь способ. Бог-творец является обязательным условием и ключевым фактом, потому что именно из-за него война и началась, и лишь с его поражением или желанием прекратить все это она закончится. Но тебе не обязательно лично и в одиночку с ним сражаться. Это может сделать кто-то другой или ты с кем-то в паре. Все будет зависеть только от тебя и того, как ты захочешь закончить войну. Даже без квеста, тебе бы все равно пришлось с ним столкнуться. И с твоей силой у тебя есть шанс его победить. Но теперь у тебя есть большой стимул и желание достичь вершины. Так что постарайся, сказал доктор, показывая большой палец вверх, словно оказывая мне поддержку. Это не воодушевляет меня. Такое чувство, словно меня подставили. Не будь так пессимистичен. Главное, верь в свои силы и тех, кто тебя поддерживает. Не делай все в одиночку и не держи в себе всю боль и печаль от тягот войны, которые тебя рано или поздно ждут. Иначе ты рискуешь отдалиться от своих близких, в стремлении их защитить от нее. Я ведь вижу, как ты опекаешь своих близких, и в каком-то смысле понимаю тебя, но так ты сделаешь больно себе и другим. Лучше раздели печаль и горечь с теми, кому доверяешь и любишь, чем отдалять их от себя, посоветовал доктор с понимающей улыбкой. Похоже, вы в этом хорошо разбираетесь. Хоть и кажетесь чертовски надоедливым и раздражительным, это уже твои проблемы, но я все-таки воевал когда-то, поэтому многое понимаю и знаю, что чувствуют люди во время войны, особенно когда они верят, что в их руках судьба их народа и близких. Спасибо за совет, но я вполне сам справлюсь. Ну, это твое дело, мое дело посоветовать. И вот тебе еще на прощание, сказал доктор, кинув мне в руки тот странный инструмент с лампочкой на конце, которая издавала жужжащий звук несколько минут назад. Что это? Это отвертка. Не похоже. Точнее, звуковая отвертка. Или уже ключ. Понимай, как хочешь. И что мне с ней делать? Что хочешь. Когда придет время, она тебе понадобится. А так держи ее при себе и не потеряй, иначе тебе будет тяжело. Предупредил меня доктор. Хорошо. Сказал я, уже перестав пытаться понять замысел этого существа. Отлично. Тогда пора заканчивать нашу встречу и расстаться на неопределенный срок, скорее всего надолго или навсегда. Мы точно еще не встретимся за это время, кто знает. Я не хочу так далеко смотреть, чтобы испортить себе сюрприз. Но если ты будешь погибать, мы не поможем. Система будет помогать тебе по мере сил, но знай, что и она не всесильная на данном уровне и поэтому может однажды не справиться. Ее даже могут украсть жители твоего мира. Серьезно? Да. Пока система и твоя душа не станут достаточно сильны, вы очень уязвимы для богов, которые специализируются на душах. Поэтому не советуют много общаться с богами подобного типа. Но это твое дело. Ах да, если встретишь Шиа, передай, что то, что он у меня просил, я спрятал на острове мертвых теней, на вершине горы в башне за лесом кристаллов в ящике с моим портретом», — сказал мне доктор. «Стоп, Шиа, что ли один из вас или он часть того мира? Сам подумай и решай». Я сказал, «все, что хотел и мог, остальное ты сам должен решить и узнать. Пока», — сказал доктор и щелкнув пальцами, мое тело стало светиться и исчезать. «Снова. Но хоть что-то еще можно узнать, Хаэм? Ну, твоя сестра в будущем возможно станет Яндери или просто одержимой тобой. А еще у тебя будет враг, с которым у вас связана судьба столкнуться. Ты с ним уже виделся в городе демонов. А еще тебя ждет большой гарем из множества удивительных красавиц и личностей. Что же еще? Ах да, удачи с детьми», — сказал доктор напоследок с улыбкой в мою сторону. «Что, это все, что я успел сказать, прежде чем мой взор и сознание резко погрузились во тьму? Глава 110. Война раз начинается. Конец первого тома. От третьего лица. За 3 года, которые Мелиодас и его отец работали на благо своего королевства вместе с другими дворянами, делая все, чтобы подготовиться к грядущей пятой войне раз, чтобы защитить то, что им дорого. Но не только в королевстве демонов к этому готовились, во всем мире тоже происходило множество изменений и событий из-за скорой войны раз. Множество королевств медленно, но верно наращивали военную мощь, ожидая, когда вспыхнут первые искры пламени войны, чтобы встретить их во всеоружии. Для этого они использовали все экономические, политические, военные, общественные и духовные сферы влияния. А когда был подписан договор о союзе 4 раз между демонами, вампирами, падшими ангелами и йокаями, то многие королевства, прознав об этом, тоже захотели заключить подобные сделки и соглашения. Но у них это выходило не так глубоко и продумано, как этого пытались добиться в союзе 4 раз. В основном это были пакты о ненападении или временном союзе с условием на разделение захваченных территорий во время войны конкретного королевства или страны. Кто-то пытался использовать союз как способ для неожиданного удара в спину союзника. И таким образом каждое королевство вело свою внешнюю политику так, как могло и хотело. Королевства же, людей, эльфов, драконов, водного народа и оборотни и другие мелкие народы отказалась вести подобную политику и оставалась верной самой себе и своим политическим взглядам или вынужденным обстоятельствам. В то же время торговля между всеми доступными королевствами стала очень сложной и границы были строго ограничены в плане прохода, во избежание шпионажа и диверсий перед началом войны. Для торговцев, чей бизнес основан на торговле между разными королевствами, это плохое развитие событий, которые приведут к быстрому банкротству, ибо это многое усложняет. А для тех, чей бизнес основан на торговле внутри определенного королевства, многое не поменялось, а скорее приобретет новый доход через продажу ресурсов. Но больше всего на свободном рынке войну раз ожидали работорговцы, которые могли из всей этой ситуации получить огромную выгоду и прибыль от захваченных пленников, которых можно покупать или перепродавать как пушечное мясо для армии, или бесплатная рабочая сила из-за дефицита свободных рук. Грядущая война раз также повлияла на многие гильдии, в которых используется физическая сила, вроде авантюристов, наемников или рабочих, чтобы призвать их участвовать в войне в качестве отдельной военной силы. Но в некоторых королевствах это было насильственное или вынужденное участие, которое не обсуждалось. И на границах множеств королевств все больше и больше наблюдалось наличие вооруженной армии, которая очевидно готовилась выступать в любой момент или защищать свои территории. Это был очевидный акт провокации и предупреждения о том, что каждое королевство готово ответить на военный конфликт той же монетой. Для увеличения военной силы многие королевства использовали метод пропаганды населения или принуждения. И от всего этого напряжение в мире нарастало, как и терпение многих королей, которые желали действовать, но боялись выступить первыми и навлечь на себя враждебные взгляды соседей, которые этого и ждали от них. Каждый знал, что поспешные действия могут привести к быстрому поражению и невыгодному итогу всей войны, что было недопустимо ни для кого из них в нынешнем положении дел, когда удар в спину может прийти от кого угодно. И поэтому многие короли стали использовать грязную тактику, пытаясь спровоцировать королевство между собой через убийц или диверсантов, чтобы использовать это в своих целях. Только это было малоэффективно, потому что границы были закрыты и строго контролировались армией, и проникнуть в чужое королевство стало сложной задачей, но не невыполнимой. И больше всего агрессию проявляло королевство людей, чья военная мощь нарастала с огромной скоростью. а внешняя политика была очень враждебна к нечеловеческим расам по воле и желанию Бога-Творца, которой следовали люди всего королевства и особенно король людей. При этом пропаганда населения у человечества была очень внушительна и убедительна к тому, чтобы заставить, почти, всех людей уверовать в необходимость начать в их понимании священную войну ради Бога-Творца и очистить мир от других рас. Даже с учетом того, что недавно у людей было восстание недовольных дворян, которое было быстро подавлено, но они не испытывают сильный недостаток в человеческих ресурсах или порядке в целом. Это было плохим знаком для соседей людей, что надеялись на ослабление или задержку в грядущем участии людей в войне, ведь они знали, что именно они будут первыми на очереди, когда все начнется. А среди всех избранных и призванных из другого мира героев людей, собрались 10 сильнейших из них, что обладают высокими способностями и характеристиками для грядущего участия в войне. Сама подготовка героев проходила в быстром и скором режиме, из-за чего немало из них не выдержало всего этого и сломалось, в частности это были призванные герои. Но почти все герои получили титулы и звания, чтобы поднять им стимул и смысл сражаться на стороне расы людей. И король высших эльфов был очень недоволен всем этим, потому что люди начали наращивать свою армию и ставить у их общих границ, давая четко понять о своих будущих военных действиях и отношениях к ним. Из-за чего король высших эльфов начал активно пытаться мобилизировать всех эльфов под своим флагом еще на ранних этапах и собирать союзников среди других детей леса, в частности, духов и фей. При этом король также начал готовиться воевать с демонами, чьи границы также близки с ними. Сам же король высших эльфов строг и решителен в своих действиях по отношению ко всем, кто пойдет против него и его королевства. Король высших эльфов силен и мудр, но именно благодаря поддержке 8 старейшин он способен удерживать большую часть власти и сохранять стабильность в своем королевстве. Они словно столбы, что держат внутренний порядок королевства эльфов на плаву. Все из-за того, что внутри самого королевства есть много проблем, связанные с политикой и религией, что может стать причиной проигрыша эльфов. А в королевстве драконов с большим воодушевлением ожидали войну рас, так как его обитатели верили в свою победу, несмотря на то, что половина их расы совершила государственную измену и покинула королевство, под предводительством одной из принцесс. Это ничуть не ослабило их уверенность и преданность. Драконы были слишком гордыми, чтобы усомниться в своем величии и силе, поэтому не сомневались, что одержат верх над всеми расами в пятой войне рас. Особенно когда на их стороне остались много древних драконов стихии, чья сила среди драконов считается одной из высших, после королевского рода и двух исключений. Этими двумя были два небесных дракона, которые оставались важными факторами в будущей победе драконов. И то, что эти два упрямых дракона решили следовать за королевой, говорит о силе и харизме, которой она обладает. Королевство Воды, в котором проживает водный народ, испытывало внутренние трудности из-за гражданской войны. И начало войны раз было им очень невыгодно из-за неразберихи внутри королевства. Но само их возможное участие может изменить военное положение дел, если примут чью-то сторону. Именно поэтому многие королевства вмешиваются во внутреннюю политику водного народа, стараясь поддержать выгодную им сторону ресурсами и армией, чтобы получить полный контроль над морем и таким образом открыть себе много путей для военных действий. В других же королевствах проблем и забот хватало сполна, начиная от проблем с нехваткой продовольствия на всю войну, начиная от нехватки военного потенциала и силы королевств. Даже в союзе 4 раз хватало внутренних проблем. К примеру, в королевстве вампиров назревало восстание недовольных властью королевы вампиров, из-за чего это очень ненадежный союзник в ответственный момент. Но их шпионские возможности по добыче информации очень полезны и нельзя ими пренебрегать во время войны. Поэтому при любом раскладе это полезный союзник на данный момент. Королевство же Йокаев не испытывает трудностей внутри своего королевства в плане власти или политики. Но у них не хватает рук всего и сразу, начиная от рабочей силы, заканчивая военными действиями. При этом технологии и методы ведения войны у них старомодны из-за изоляции. Особенно это касается Суши, где они очень давно не присутствовали за пределами своего материка. Поэтому им приходится просить помощи у союзников в этом вопросе. Королевство падших ангелов тоже испытывало дефицит живых ресурсов в грядущей войне, но они быстро нашли выход, решив создавать искусственные формы жизни, вроде гомункулов, големов, призванных существ и нежити, которые будут заменять недостаток рук. И когда напряжение в мире достигло своего апогея, появились первые искры пламени. Первая новость для короля демонов на рассвете дня была новость о движении армии королевства людей в сторону нескольких королевств раз, в число целей которых входило и их тоже. Поэтому первым приказом короля было мобилизовать и отправить им навстречу армию, а также собрать всех дворян и граждан королевства для объявления о начале войны раз. После сбора последовали обсуждения и приказы для множества дворян, которые были вызваны в замок, как и кронпринц Мелиодас. Во всем сборе обсуждали разведданные и последующие ответные действия военными силами. После раздачи всех приказов и окончания приготовлений, король демонов собрал всех дворян в тронном зале для начала объявления по всему королевству о начале войны раз. При этом в самом зале также присутствовала его семья. Все это было нужно, чтобы перед началом войны поднять боевой дух и дать народу и армии понять, кто злодей в их лице. Доносить сами новости до народа и армии будут с помощью магического предмета, позволяющим передавать голос короля во все города и крепости, где специально были выставлены магические шары для трансляции. Множество демонов, членов союза рас и полулюдей-беженцев собрались послушать, что желает объявить король демонов. Но многие из них уже догадались, что это будут за новости. Поэтому выражения их лиц были полны беспокойства и напряжения. «Мой народ королевства демонов, а также члены союза рас, что меня сейчас слышат на нашей территории, с большим прискорбием сообщаю, что только что пришла новость о начале военных действий с агрессией со стороны королевства людей. Этот акт можно считать как объявление войны и желанием уничтожить нас всех как расу. Враг не хочет нас жалеть и вступать в переговоры, давая ясно понять, как он к нам относится. Но можете не беспокоиться или бояться, мой народ, ведь покуда я и вся знать демонов с вами, мы не потерпим поражения от злостных людей, что вздумали уничтожить нас и все нечеловеческие расы во имя своего бога». От сказанных слов короля многие слушатели почувствовали облегчение и некую надежду в своих сердцах. «Именно сейчас мы должны по-настоящему объединиться с нашими союзниками, чтобы показать всем враждебно настроенным королевствам, что демоны и его союзники не проиграют злостным вторженцам и готовы обнажить свои клыки, которые мы так долго точили. В прошлом мы были слабы из-за плохих королей, но со мной мы обязательно победим. Верьте мне и всей дворянской знати, что дала клятву защищать вас. Ведь мы все долго терпели и ждали момента, чтобы показать свою силу и ненависть, что копилось с прошлой войны с людьми и эльфами, которые пытались завоевать и уничтожить нас всех. Но мы не сдались и продолжали существовать им назло. Теперь, когда час настал, пришло время показать нашим врагам, какими демоны могут быть на самом деле страшными, когда то, что они больше всего любят, желают отнять и уничтожить. Ведь теперь мы готовы встретить их во всей оружии». После услышанных слов, многие взрослые и старые демоны злобно оскалились, потому что помнили и даже участвовали в прошлой войне с людьми и эльфами. У многих из них остались шрамы и плохие воспоминания о тех временах. Это уже пятая война раз за всю историю нашего мира, и она будет решающей в нашем дальнейшем будущем и наших детей, которые мы все хотим защитить. Мы не сдадимся и будем сражаться до конца. Если вы тоже хотите защитить свой дом, семью и королевство, то вступайте в нашу армию, чтобы следовать за мной, пока есть время. Покажи, как вы сильно хотите защитить свое королевство. Но что бы дальше ни случилось, мы не проиграем и одержим победу. Во славу королевства демонов! За нами победа! Громко и воодушевленно воскликнул Нарева, поднявшись с трона и сжав свой кулак, поднял его вверх над головой. Во славу королевства демонов! Во славу короля демонов! За нами победа! Воскликнули дворяне, войска и другие жители королевства, что слышали и прониклись словам короля. Даже полулюди, которые оказались беженцами по вине людей, прониклись этой речью и желали отомстить тем, из-за кого им пришлось пройти через мучительные трудности, чтобы найти спокойную жизнь хоть где-то. И теперь им выдался шанс, ведь в призыве в армию нет запрета на вступление туда полулюдей или союзных рас, но были некоторые ограничения, во избежание шпионажа или диверсий. После того, как трансляция голоса короля прекратилась, то в тот же миг он начал обращаться к дворянам, что здесь присутствовали. Теперь время на раздумья и подготовку кончились. Все важные решения были приняты и обговорены. Теперь нас ждет либо победа, либо смерть. Но есть ли кто-то в этом зале, кто боится и не желает во всем этом участвовать? «Выйдите вперед», — сказал Нарева с острым взглядом ко всем присутствующим дворянам. Этим он давал ясно понять, что будет с тем, кто сейчас выйдет, но никто из дворян так и не вышел вперед, что давало Нареве понять их позицию в этом вопросе и верность ему как королю. «Никак нет, Ваше Величество, мы готовы последовать за вами до конца, во славу короля», — ответили все хором, полной решимости. Теперь Нарева мог какое-то время не бояться удара в спину и бегства, ведь дал возможность дворянам уйти. «Тогда я продолжу. Теперь, когда пятая война раз началась, у нас нет права на ошибку. На нас всех лежит груз ответственности всего королевства, поэтому покажите мне и всем, что вы не зря носите свои титулы и звания. Покажите нашим врагам, что демонами нас называют не только из-за нашей расы», — объявил Нарева всем присутствующим дворянам, что только сильнее воодушевило их. После этого Нарева отправил всех дворян выполнять выданные им же приказы, пока в тронном зале не остались лишь члены его семьи. «Ты хорошо постарался, дорогой», — сказал Эми с улыбкой, подойдя к трону. «Спасибо за добрые слова, дорогая», — ответил Нарева с той же улыбкой, в которой чувствовалась напряженность. «Отец, что теперь будет дальше?» — спросил Мелиодас, который тоже был впечатлен речью и действиями отца. «Сам не знаю. Война непредсказуема, как дикое животное или монстр. Все, что я могу сказать, это то, что дальше нас ждет сложное будущее. Если нашими врагами будут только люди и эльфы, то мы вполне сможем воевать на два фронта на нашей территории, но если другие королевства захотят с нами воевать, боюсь, будет сложно воевать на 3 или 4 фронта, даже с нашими союзниками. Тогда нам необходимо быстро действовать и показать свою силу, что одержать победу. И я помогу тебе в этом, отец. Не подведи меня, сын мой, ведь я почти вверяю в твои руки один из моих легионов. Но постарайся выжить, это самое главное», — очень серьезно сказал Нарева Мелиодасу. «Не волнуйся, меня так просто не убить, ты ведь сам знаешь», — сказал Мелиодас с ухмылкой и намеком отцу. «Это уж точно», — сказал Нарева с той же ухмылкой. «Отец, а мы можем с братом тоже участвовать в войне?» — спросил Вали с большим желанием поучаствовать в войне, о которой все говорят и к которой столько готовились.